Глава 18. Невзирая на то, что оба магистра обладали лишь первой ступенью, они с самого начала показали куда более высокий темп, нежели прошлая пара поединщиков. Перстни Исла и Тарина вспыхивали чаще, чем зрители успевали набирать в грудь воздух. Если во время схватки молодого Фелиса Норвестейн и умудренного жизнью Ариэна Гран-Элисар толпа, каждая сорвавшаяся с колец заклинаний, встречала восторженным ревом, то тут им хватало времени только на один вдох. Исла Гран-Мирадон сразу заключил своего петуха под купол коры. Тарин решил рискнуть и первым пустил боевые чары. Его стрела пробила магический щит соперницы, но птицу не задела. Пущенные следом два шила, Милари и Полуночи, пришлось сбивать паутинкой. А потом Озаренная сама перехватила инициативу, пока Шторм создавал защитный конструкт. И теперь уже оппонент оказался вынужден застрять в обороне. Замерцали воплощения заклятий, запылал огонь, загромыхали взрывы. Барьеры то зажигались, то рассыпались невесомыми осколками. Колдовской туман, душащий любое пламя, скрывал фигуры поединщиков, а через мгновение разлетался клочьями от порывов призванного ветра. Оба безликих создавали плетение без устали, одно за другим, и делали это столь быстро, что многие зрители сбивались, пытаясь подсчитать их количество. Поединок выдался таким напряженным, что я и сам невольно стискивал кулаки, представляя себя то на месте Тарина, то на месте Ислы. А уж остальной публикой завладело такое изумление, что они могли только сидеть, раскрыв рты и вытаращив глаза. Причем на дворянской трибуне, где гости разбирались в волшбе значительно лучше простолюдинов, ошеломление царило практически благоговейное. Иногда мне удавалось заметить, как то один, то другой знатный экселленс протирает глаза, будто бы пытаясь прогнать морок. А на помосте накал с растений утихал. Безликие атаковали свои цели неистово и быстро. Их поединок напоминал драку двух котов, когда невозможно уследить глазом за всеми действиями. Только вместо кошачьего рычания и криков звучали свист плетений и взрывы. Я невольно испытал гордость за себя и своих братьев. Это ведь благодаря мне были взращены и выпистованы такие прекрасные милитарии. Интересно будет посмотреть на сотню обученных безликих в настоящем деле. Глядишь, и сами персты Илдрима не устоят перед нашим натиском. Вот Исла проводит эффектную комбинацию плетений. Пара серпов и стрел разбились об кору Тарина, и колдовской щит опасно померк. Магистр оказался вынужден потратить долю секунды на обновление купола над своим пернатым подопечным. А госпожа Полночь, стараясь закрепить успех, пошла в новый разнос. Но Шторм, отдаю ему должное, держался молодцом. Он не только успевал сноровисто перехватывать большинство пущенных в него конструктов, но еще и готовил собственную контратаку. Не похоже было, что милитарии выдохлись или устали. За ту полную минуту, пока длилась схватка, они ничуть не сбавили темпа. Потому и финал поединка грянул для зрителей неожиданно, как гром среди ясного неба. Послышался петушиный вскрик, и арбитр выставил между безликими барьер. «Исла молодец, все-таки подловила Тарина», — хмыкнул я. «Как можно было обновлять щит, пока брызги шипят сверху на куполе коры?» — скорчил презрительную физиономию Лиас. «Он просто не заметил их через шквал боевых конструктов», — пожал я плечами. «Пф, немного чести одолеть такого разяву», — уничижительно фыркнул уже патриарх. «Как по мне, то Эксвердар сильно обесценивал выступление Тарина. Но спорить я не стал». Потому что оглушительный рев тысяч глоток запоздало потряс площадь, и перекричать его было попросту невозможно. Толпа бесновалась и гомонила, даже дворянская трибуна бурлила, подобно закипающему котелку. Зрители, невзирая на чины и звания, совсем не аристократично тыкали пальцем в сторону помоста и что-то орали, выпучив глаза. Поединок произвел на всех оглушительные впечатления. Чую, истории о нем разойдутся по всему континенту уже к концу ближайшей луны. «Вы тоже видели это, экселленсы Миларии? Госпожа Полночь вырвала победу, пусть с трудом, но и с великой решительностью!» Появился на помосте восхищенный глашатый. «Никогда мне не доводилось быть свидетелем чего-то подобного!» Зрители разразились новой порцией воплей, демонстрируя полное согласие с этим суждением. Они до сей поры тоже не имели удовольствия лицезреть схватку милитариев такого уровня, а потому бурными овациями были в равной степени обласканы все, и победительница, и проигравший. «Что ж, «А теперь свое мастерство покажет экселленс Талрон Норашин, уроженец Клездена. Господин Норашин снискал немало славы на Западном фронте. Ему приходилось истреблять темноликих отродий везде, от пиков горного предела и до самих перстов Элдрима. А против него выйдет адепт Братства Безликих, который представился Тенью. Экселленс Тень не успел проявить себя на поле боя, поскольку начал освоение дара всего полгода назад. Вот это я называю не повезло, так не повезло!» Высокородная публика задорно захохотала, ведь все они знали, кто такой Талрон Норашин. Это не просто опытный ветеран, прошедший через горнило полусотни битв. Он единственный магистр четвертой ступени, заявившийся на участие в турнире. А вследствие этого экселленс Норашин являлся фаворитом сегодняшнего мероприятия. Нынешний соперник вообще не рассматривался зрителями как помеха Талрону. Ведь что такое полгода обучения волжбе? Смех да и только. За этот срок нас в Саренском полку надрессировали лишь на применение простейших объятий ифрита. Да и то у половины озаренных они получались через раз. Я уж не говорю о полном отсутствии понимания тонкостей работы с энергией. Однако я потому и поставил этих двоих в пару, чтобы наглядно показать, насколько мое учение превосходит классическую школу. Пусть Тень не победит в схватке, но изменит у публики представление о начинающем милитарии. Поединщики вышли на помост, но Рашин вел себя совершенно спокойно, а периодически и вызывающе. Он картинно закатывал глаза и качал головой, рассматривая своего замотанного в черной ткани оппонента. Толпа от этого только больше веселилась. И Тень будто бы поддался такому невербальному давлению. Он стоял напряженно и неподвижно, ссутулив плечи. Пошевелился Безликий лишь тогда, когда вперед вышел арбитр, чтобы убедиться, что милитарии готовы к бою. И вот Гимран дал отмашку к началу схватки. Бойцы не стали испытывать везение, а потому первым делом накинули защитные барьеры на петухов. Причем Тень справился с этим значительно быстрее своего многомудрого оппонента. Вот только драгоценные мгновения он бестолково провтыкал, так и не начав плести следующий конструкт. Новичок будто бы словил ступор и просто ждал, когда его атакуют, вместо того, чтобы бить первым. Лиас, как только увидел это, неодобрительно заворчал, сетуя на то, что Безликих слишком плохо муштруют. Вот как бы он тренировал неофитов. Но Рашин, разумеется, тоже заметил промедление соперника и нахмурился. Его насторожила скорость новичка. И по взыгравшим желвакам я понял, что сдерживаться экселленс Талрон не станет. К моему удивлению, ветеран свою птицу окружил барьером, похожим по структуре на алавийский покров. Это уже говорило о нем многое, ведь большинство человеческих озаренных довольствовались простенькими в освоении и применении щитами. А потом Норашин сразу же атаковал. Два плетения, похожие на голубоватые дымные росчерки, звучно хлестнули по коре, легко раскалывая купол. Петух Тени остался без защиты. Но следующий боевой конструкт все равно его не достал. Новичок успел перехватить чары паутинкой, а затем сформировал стрелу и ударил по барьеру экселленса Талрона. Правда, безуспешно. Ветеран Западного фронта с усмешкой принялся рисовать сразу 4 атакующих заклинания. Но Тень за это время снова спрятал петуха, ошалевшего от громких звуков под колпаком коры. А когда Норашин швырнул свои конструкты, то новичок сбил первые 2 паутинкой, третий перехватил объятиями ифрита, и лишь последнее растеклось по выставленному щиту пылающей кляксой, ввергая птицу в истерику. Брови экселленса Талрона взлетели вверх, а по рядам зрителей пронесся восхищенный гул. Для всех стало сюрпризом, что новичок выстоял, а тут еще и сам Тень уверовал в себя. Он запустил в колдовской барьер оппонента 2 стрелы, одну за другой. С контролем энергии у начинающего адепта Безликих действительно дело обстояло неважнецки. Первое заклинание получилось чрезмерно мощным, отчего едва не рассыпалось, а второй, наоборот, слишком слабым, почти невесомым. Но их совокупной мощности хватило, чтобы щит экселленса Норашин раскололся. Вот тут бы новичку следовало атаковать, несмотря ни на что. Клянусь тростью Ваэриса, у него были все шансы на победу. Но, видимо, парень сильно перенервничал. Сперва он действительно кинулся творить проекцию объятий ифрита, но, дойдя до середины, от чего-то передумал и создал кору над своим лишившимся магического прикрытия петухом. Эта заминка позволила умудренному оппоненту окружить пернатого подопечного новым барьером. И к тому моменту, когда Тень созрел для нападения, ему пришлось сломать энергетический покров снова. Экселленс Норашин явно разозлился, но к полученному уроку отнесся серьезно. Он создал 3 боевых плетения, а над гранями оставшегося перстня вспыхнул запасной защитный конструкт. Секундная пауза, и вновь произошел молниеносный обмен заклинаниями между поединщиками. Тень со снайперской точностью развалил объятиями очередной дымный хлыст, затем накрыл паутинкой какие-то чары огненной направленности, но третью атаку остановить не успел. Пронзительная белая молния, похожая на зорницу, только зачем-то переусложненная, с треском электрического разряда развеяла кору безликого милитария. Новичок лихорадочно кинулся плести новую проекцию магического барьера, и с этого мгновения инициатива полностью отошла к ветерану Западного фронта. Экселленс Норашин подстроился под темп соперника и попросту заваливал того заклинаниями, вынуждая стоять в глухой обороне. Тень отчаянно метался, парируя одно плетение за другим. Его действия стали казаться слишком резкими, словно находился на грани паники. Но, тем не менее, ошибок в создании конструктов новичок не совершал, а это уже неплохо его характеризовало. Замысловатый перебор пальцами, безликий паутинка рассекает 2 пульсирующих от энергии заклинания. Ладонь сжимается в кулак, тень отвечает объятиями ифрита, но Талрон тушит их в полете чарами, похожими на желеобразную каплю. Новичок приступает к плетению следующего конструкта, но его оппонент швыряет заранее заготовленную зорницу. Слепящая молния врезается в кору, и купол осыпается 1000 осколков. Парень черно бросает творение чар и переключается на обновление магической защиты над петухом. Толпа восхищенно ахнула. Барьер возник вокруг птицы буквально за долю мгновения до того, как пернатого рассек бы дымчатый хлыст. «Он слишком много суетится», — недовольно поморщился Лиас. «Но Рашин совсем загоняет его, и в конечном итоге новичок ошибется». «Это уже не страшно, ведь тень и так показал всем, кто мы есть», — таинственно изрек я. «Если продуть какому-то солдафону, пусть и владеющему 4-й ступенью, это, по-твоему, показать всем, то я, видимо, что-то не понимаю». Ядовито отозвался мой собеседник. «Ох уж этот Лиас! Иногда забываю о его непрошибаемой прямолинейности. Он признает только один единственный результат — безоговорочную и сокрушительную победу. Все остальное — пыль. Но слава богам, что не все в этом мире столь бесхитростны. Ведь мое послание предназначается сразу для нескольких адресатов, и, уверен, они его поняли». Те, кто подумывал ввязаться в противостояние с безликими, получили красноречивое предупреждение. Несмотря на то, что наше братство молодое, оно уже представляет грозную силу. Осада Арнфальда и освобождение Клездена на нашей боеспособности не сказались. Более того, теперь еще и каждый вчерашний неофит обрел такую силу, что противостоит практически на равных магистру 4-й ступени. Ну, а юные озаренные, которые не имели достаточно средств, чтобы обучаться волшбе у общепризнанных наставников, но при этом не желали связывать свою жизнь с армией, получили приглашение. Ну, или, вернее, будет сказать, яркую рекламную демонстрацию, какими они смогут стать всего через полгода, ежели примкнут к безликим. Плюс весь этот флер таинственности и загадочные имена. Ручаюсь. Из-за нескончаемого потока желающих вступить в братство, камни крови вообще исчезнут с рынка в этой части света. Но объяснять Лиасу это уже по 3-му разу мне надоело. Поэтому пускай думает, что хочет. А на помосте тем временем новичок все еще держался. Хотя как минимум 3 раза был на грани. Экселленс Норашин злился все сильнее и все яростней заваливал купол тени боевыми конструктами. В конце концов безликий ошибся. Очередная его заминка привела к тому, что он потратил драгоценные секунды на восстановление коры, когда надо было атаковать. И тут-то Талрон его дожал. Филигранно вымерив скорость оппонента, он 2 плетениями вскрыл магический щит над петухом безликого, а 3-м рассек несчастную птицу на множество частей. Пернатый даже кукарекнуть не успел. «Экселленсы и Миларии! Это была потрясающая и необыкновенная схватка!» Появился на арене глашатай, едва ли не раньше арбитра. «Видят боги! Я искренне желал, чтобы господину Тени улыбнулась удача. Но опыт и мастерство экселленса Норашин не оставили ему шанса». Толпа возмущенно заревела, будто бы не соглашаясь с таким исходом. «Почему они недовольны?» — вопросительно задрал бровь Лиас. «Талрон ведь объективно бился лучше». «Психология, ваше благовестие, простая психология», — самодовольно улыбнулся я под маской. Борьба слабого против сильного всегда кажется более захватывающей и вдохновляющей. Она же выстраивает между зрителями и остающим бойцом крепкую связь. Да, он проигрывает, но не сдается. Это вынуждает публику активно сопереживать ему. Взгляни на Экселленса Нурашин. Он победил, но его триумф имеет прогорклый привкус, потому что симпатии зрителей и их поддержка на стороне тени. Ха, действительно. Талрон стоит на помосте с таким видом, будто ему в праздничный пирог насрали, — расхохотался Лиас. Возможно, в чем-то ты прав, Экселленс. Чувствую, что я не желал бы одержать такую победу. О том и речь. Следующие схватки почему-то прошли уже не столь напряженно. Они напоминали поединок по спортивному фехтованию в моем родном мире. Скоротечные бои, где исход решался за считанные секунды. Участники успевали создать по 4-5 плетений, и все, чья-то птица к тому моменту уже умирала. Причем безликие, ежели им в соперники доставались милитарии классических школ, уверенно доминировали над оппонентами. Экселленс Нурашин – единственный из сторонних магов, кто прошел в круг избранных. Кроме него никому не удалось одолеть моих воспитанников. Ну, а публика сходила с ума, наслаждаясь невиданным доселе зрелищем. Тут еще и солнце скрылось за горизонтом. На помосте зажглись фонари и факелы, сделавшие атмосферу турнира более загадочной, а магические атаки неимоверно зрелищней. Но мой интерес, вершащийся на арене действо, уже не будоражило. Поставленных целей я достиг, а потому быстро охладел к происходящему. В этом мероприятии для меня не оставалось больше тайн. Ну, разве что кроме последней. Уже звезды показались, а никто так и не объявился. Озвучил же патриарх свои сомнения. Ты уверен, что твои недоброжелатели нападут именно сегодня? Они придут, не переживай, безапелляционно заявил я. С чего такая убежденность? Воззрился на меня Лиас. Одна лесная пташка напела, отмахнулся я. Знаешь, мне кажется, это все полной чепухой, цыкнул Эксвердар. Атаковать площадь, где собралось неимоверное количество знати и озаренных? Да это нужно быть самоубийцей. А у них целей побеждать здесь всех и не стоит, — возразил я лжепатриарху. Это просто акция устрашения, террор. Им нужно посеять хаос и оставить после себя наибольшее количество жертв. Это всего лишь первый удар по репутации моего громкого имени. И твоего, кстати, тоже. Неприятно, но для нас не смертельно. Однако если сегодняшний выпад достигнет цели, за ним последует второй, потом третий. И так до тех пор, покуда мы не переловим всех ублюдков и не задушим, как помойных крыс. «Я склоняюсь к тому, что ты преувеличиваешь», — упорно покачал головой Лиас. «Но не могут же они!» Лже-патриарху пришлось прервать свою речь, поскольку с западной части площади ни с того ни с сего прогремела очереда оглушительных взрывов, сопровождаемые яркими вспышками. Толпа зрителей в испуге отшатнулась, и едва не образовалась давка. Но в колышущуюся человеческую массу, как гребень в мягкое масло, ворвались гвардейцы. Они, орудуя закованными сталь локтями и древками копий, остановили панику в зародыше. «Ну что, ваше благовестие, будешь и дальше со мной спорить?» Язвительно хмыкнул я, наблюдая за тем, как таившиеся до этого момента фигуры в темных одеяниях скачут с помощью катапульта по крышам и осыпают невидимого нам противника десятками убойных плетений. «Черное небо обессали! Ты снова угадал!» Удивленно выпучил глаза Лиас. «Нет, мой друг, я не угадал. Я знал!» Горделиво воздел я указывающий перст. «Вынужден тебя оставить, ибо впереди нас ждет самая занимательная часть мероприятия. В конце концов, разве все эти люди не пришли сюда ради зрелищ?»